Липа в цвету, пчелки, вж, вж. Пика снимал с головы мягкую черную шапчонку и радостно поводил ею вокруг. «И что ж ты скажешь? Не остался?» «Так и не остался. Уехал. Теперь и пасеку колчаки разгромили, и сына нема. Вот жизнь!» Мечик любил его слушать. Нравился тихий певучий говор старика, его медленный, идущий изнутри жест. Но еще больше любил он, когда приходила милосердная сестра. Она обшивала и обмывала весь лазарет. Чувствовалась в ней большущая любовь к людям, а к Мечику она относилась особенно нежно и заботливо. Постепенно поправляясь, он начинал смотреть на нее земными глазами. Она была немножко сутула и бледна, а руки ее излишне велики для женщины. Но ходила она какой-то особенной, неплавной, сильной походкой, и голос ее всегда что-то обещал. И когда она садилась рядом на кровать, Мечик уже не мог лежать спокойно. Он никогда бы не сознался в этом девушке в светлых кудряшках. Утром как-то, после перевязки, она задержалась, оправляя Мечику постель. «Посиди со мной», — сказал он краснее. Она посмотрела на него долго и внимательно. Однако, оправив постель, присела рядом. Мечик вынул из-под подушки небольшой сверток в газетной бумаге. С поблекшей фотографией глянуло на него знакомое девичье лицо. Но оно не показалось ему таким милым, как раньше. Оно смотрелось чужой и деланной веселостью. И хотя Мечик боялся сознаться в этом, но ему странно стало, как мог он раньше так много думать о ней. Он еще не знал, зачем это делает, и хорошо ли это, когда протягивал сестре портрет девушки в светлых кудряшках. Сестра рассматривала его сначала вблизи, потом отставив руку, и вдруг, выронив портрет, вскрикнула, вскочила с постели и быстро оглянулась назад. «Хороша чертовка!» — сказал из-за клёна чей-то насмешливый хрипловатый голос. Мечик покосился в ту сторону и увидел странно знакомое лицо с ржавым непослушным чубом из-под фуражки и с насмешливыми зелено-карими глазами, у которых было тогда другое выражение. «Ну, чего испугалась?» — спокойно продолжал хрипловатый голос. «Это я не на тебя, на портрет. А я вот портретов не имею. Может, ты мне когда подаришь?» Варя пришла в себя и засмеялась. «Ну и напугал», — сказала не своим, певучим бабьим голосом. «Откуда это тебя, черта потлатого?» И, обращаясь к Мечику, «Это Морозко, муж мой, всегда что-нибудь устроит». «Да мы с ним знакомы, трошки», — сказал ординарец, с усмешкой оттенив слово «трошки». Мечик лежал, как пришибленный, не находя слов от стыда и обиды. Варя уже забыла про карточку и, разговаривая с мужем, наступила на нее ногой. Мечику стыдно было даже попросить, чтобы карточку подняли. А когда они ушли в тайгу, он, стиснув зубы от боли в ногах, сам достал вмятый в землю портрет и изорвал его в клочки.